Карета заказана на 4 часа. Осталось всего 15 минут. «Карета, — сказал полковник, — может снова приехать к 10. Послушайся меня. Иди спать. Утро вечера мудренее». Карл Артур впервые обнаружил некоторые признаки колебания. «Если мой отец и моя мать изменят свой образ жизни, если они станут жить как люди низкого звания, если сестры мои станут прислуживать бедным и недужным, оставь свои дерзости, эти дерзости, слова Божии, вздор!» Карл Артур простер руки к потолку, как проповедник на кафедре. «Тогда да простит меня Бог за то, что я отринул моих земных родителей. И пусть отныне ничто, исходящее от них, да не коснется меня, ни заботы их, ни любовь их, ни богатство их. Помоги мне, Боже, забыть об этих грешниках и жить лишь Тобою». Полковник выслушал все это, не делая ни единого движения. «Бог, в которого ты веришь, безжалостный Бог, — сказал он. — И он верно исполнит то, о чем ты молишь его. Но знай, что если когда-нибудь ты придешь нищий к моим дверям и попросишь милостыню, то и тогда я припомню тебе эти минуты». Это были последние слова, сказанные между отцом и сыном. Карл Артур молча вышел из комнаты, и полковник остался вдвоем с Шагерстрёмом. Полковник некоторое время сидел, уронив голову на руки. Затем он обратился к Шагерстрёму с просьбой уведомить Шарлотту обо всем, что произошло. «Я не в силах писать об этом», — сказал он. «Расскажите Шарлотте обо всем, господин заводчик. Я хочу, чтобы она знала, что мы пытались помочь ей, но нам этого, к прискорбию, не удалось. И скажите ей также, что она теперь единственный человек на свете, который может помочь моей несчастной жене и моему несчастному сыну». Суббота, с утра до полудня. В понедельник, ровно через 2 недели после сватовства Шагерстрёма, Шарлотта узнала, что Тея Сундлер любит Карла Артура. Удивительное чувство, охватившее ее при этом открытии, будто теперь у нее есть средство вернуть утраченное счастье, не покидало ее и в последующие дни. К тому же во вторник она получила письмецо от полковницы, которое уведомляло ее, что против ожиданий дела идут прекрасно, и вскоре все недоразумения разъяснятся. Все это вселяло в нее мужество, в котором она столь нуждалась. В среду она узнала, что Карл Артур должен ехать в Карлстад на похороны фру Щёборг. Легко было догадаться, что полковница воспользуется случаем, чтобы поговорить с ним о Шарлотте, и, быть может, невиновность ее, наконец, обнаружится. Быть может, Карл Артур вновь возвратится к ней.